Глава 142. Когда Хаджар смог доковылять обратно до гостевого дома, то ожидал увидеть все, что угодно. От пустоты холодных помещений до не самой довольной ведьмы. Генерал что-то слышал о том, что женщины не любят просыпаться в одиночку, если засыпают в паре. Но, вопреки всем ожиданиям, Нейн, одетая в простой наряд, спокойно расчесывала волосы, сидя перед медным диском, заменявшим местным зеркало. Мутное, с черными прожилками, почти ничего не отражавшее, но все же лучше, чем полное его отсутствие. Рядом с ведьмой, наподобие прикроватного столика, стояли самые разные склянки со снадобьями, порошками и мазями. Рядом валялся огромный серый волк, положивший голову на опустевшие сумки. Видимо, он и привез эти лекарства. «Как ты узнала?» — не оборачиваясь, закончила за Хаджара ведьма. «Ты генерал и воин, и, кроме того, мужчина. В детстве будущие мужчины бьют друг друга кулаками, а когда вырастают — мечами. Любая женщина, если хочет сохранить жизнь мужчины, должна уметь с этим мириться». Хаджар мысленно закатил глаза. Только философии ему сейчас не хватало. Где-то по поселку разгуливал, пусть и раненый, но убийца секты. Хаджар не сомневался, что тот придет за его жизнью и второй раз. Может, через неделю, может, через месяц, но придет. «К тому же», — обернулась Нейн, — «я почувствовала эхо вашего боя». «Ну вот с этого бы и начала». Хаджар сел на кровать и снял верх одежд, обнажая израненный торс. «Я же ведьма, Хаджар. Я должна быть мудрой и таинственной». Взяв в руки одну из склянок, она пальцами зачерпнула из нее желтую пахучую смесь. Когда субстанция коснулась ран, Хаджар едва не завыл от боли. Ему показалось, что кожу лизнула саламандра, или же в рану насыпали соли с лимонным соком. «Терпи», — ведьма ущипнула его за плечо. «Это, чтобы выгнать из крови яд, если он там есть». Его клинки не были отравлены. Нейн, продолжая смазывать раны, подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза генералу. В них она видела уже не разъяренного дракона, а спящего и свернувшегося кольцами. Но она не смела обманываться. Этот зверь мог проснуться в любую минуту, и тогда... Об этом она не хотела думать. «Ты сражался с убийцей черных врат?» Хаджар кивнул. «Тогда, видят боги, клинки были отравлены, и она зачерпнула уже другую, зеленую смесь». «Не были!» Хаджар и сам не знал, почему был уверен в этом. Он пришел не по приказу секты. Нейн скептически приподняла правую бровь и, погладив волка, слизнувшего с ее пальцев остатки смеси, безумная тварь, взяла в руки подобие бинтов. Пористая белая ткань. В данном случае, если верить показаниям нейросети, сплетенная из паучьей паутины. Магия. «Я убил его брата во время осады шестого павильона». «Это он тебе так сказал?» «Да». Нейн туго затянула узел и села на пол. Ловкими движениями она срезала штанину, присохшую из-за крови и пота к волосам на ноге. Было неприятно, но Хаджар молчал. Он не любил жаловаться и уж тем более не собирался делать этого при женщине, с которой только что провел ночь. «Он мог соврать!» Порезы на ногах ведьма не смазывала, а поливала зельями и посыпала порошками. «Убийцы часто лгут. Это часть их пути. Если ты сражаешься мечом, то они — обманом и коварством. Такова их честь». Для ведьмы, а не практикующей, Нейн слишком много знала о воинской чести. Хаджар не стал заострять на этом внимание. Пока что. «Мог», — согласился генерал. «Но зачем? Он собирался убить меня и ударил в спину, надеясь закончить все одним ударом. «Нет, я точно убил его брата». Закончив с ногами, Нейна полоснула руки в поставленной в углу бочке и села рядом. Она пальцами ног гладила волка, а тот урчал, будто большой кот. Странное зрелище. Но в этом мире Хаджар успел увидеть сцены и куда как более нереалистичные. «Ты сегодня возвращаешься в лагерь?» И вновь вместо ответа Хаджар просто кивнул. Они сидели молча. Генерал не хотел звать ее с собой, а она надеялась, что он этого не сделает. Их пути сошлись на несколько дней, но им было суждено разойтись в разные стороны. У каждого были в своей жизни свои цели и своя судьба. Будь это иначе, они не испытывали бы такого притяжения друг к другу. Ни одного из них не интересовали пустые люди, призраками бредущие по дорогам жизни. Хаджар поднялся, поправил перевязь с ножнами и, бросив последний взгляд на прекрасный лик Нейн, направился к выходу. Он так и не поцеловал ее на прощание, потому как испугался, что остался бы в таком случае с ней. А она и не ждала этого поцелуя, потому что боялась, что если бы генерал остался, она бы не смогла выносить его присутствие. Выйдя на улицу, Хаджар посмотрел на восток. Небо уже окрашивали золотые и алые тона. Румяное утреннее солнце поднимало восстание против владычицы ночи, луны. И та, подобрав подолы звездного платья, бежала на запад, где небо встречало ее с распростертыми объятиями. Хаджар, прогнав все лишние воспоминания об этой ночи, оставил лишь память о прошедшей схватке. Он вновь поднимался по вырубленной в скале лестнице, с каждым шагом приближаясь к изваянию бога войны. Дергер смотрел на него без осуждения, без сожаления, без жалости. Воинственный и непокорный взгляд, навеки заточенный в камне. Кто высек этот грозный лик? Сколько тысяч лет прошло с тех далеких времен, как скалы касалось долото неизвестного скульптора? Хаджар все поднимался и поднимался, пока не оказался вплотную к изваянию. Коснувшись ладонью скалистой поверхности, он будто вживую вновь услышал бой барабанов кочевников. Он вновь стоял среди рядов солдат, за стеной из щитов, а сквозь их ряды рвалась кавалерия. Где-то звенели пушки и свистели ядра, рычали монстры, и был слышен воинственный клич рыцаря духа. И Хаджар понял, что он не ушел из того боя целым. Он оставил на поле сражения что-то важное, что-то, что тормозило его все это время. Прикрыв глаза, касаясь лика бога войны, он прислушивался к своему сердцу, пытаясь понять, что он потерял у хребта синего ветра. Что такое важное отсекли ему вражеские клинки? Что тормозило его, лежало на плечах тяжким грузом и оплетало ноги корабельными канатами? Хаджар погружался все глубже и глубже в себя. В такие далекие глубины, в какие еще никогда не забредало его сознание во время медитации. И там, в далеких глубинах своего «я», Хаджар обнаружил пустоту. Пустоту, которую раньше занимал ветер. Ветер, зовущий его за собой в далекие и прекрасные дали. К новым приключениям, тайнам и открытиям. Зовущий его к вершинам пути развития, где открываются самые потаенные секреты и где его ждали ответы на все вопросы. И лик Бога будто бы вздрогнул, а Хаджар ощутил, как в волосах вновь играется восточный ветер. Наверное, ему показалось, ибо не могла дрожать скала, а зимой не мог прийти к нему ветер с востока. Но все же пустота постепенно заполнялась, к нему возвращалась его свобода. Ту, которую он вернул в пещере дракона и потерял в битве с кочевниками. И чтобы понять это, ему пришлось провести целый год с тенью погибшего адепта. И, возможно, именно это ему старался объяснить наставник. Не пути меча он его обучал, а возвращал собственный дух и сердце. Он старался принести Хаджару покой, но генералу понадобилось сойтись в смертельной битве, чтобы понять это. Отняв руку от скалы, Хаджар повернулся к лику Дергера спиной и сел в позу лотоса. Он мерно дышал, плывя по поверхности бескрайней реки энергии, омывающей все сущее. Он чувствовал, что открыл для себя новые горизонты. Спустя несколько часов с громким щелк нейросеть выдала новое сообщение. Имя. Хаджар. Уровень развития. Трансформация. Смертная оболочка. Сила. 2,9. Ловкость. 3,1. Телосложение. 2,6. Очки энергии. 8. Генерал открыл глаза, и свет его синих глаз на мгновение выстрелил двумя клинками. И видит боги, этот свет нашел отражение в каменном взгляде великого Дергера. Хаджар положил ладонь на рукоять меча и лишь подумал о том, чтобы обнажить его. В ту же секунду от одного его намерения обнажить клинок в двух шагах от него на земле вытянулся разрез, будто бы оставленный сильным режущим ударом. Это было в тысячи раз слабее того, на что был способен рыцарь духа, но все же Хаджар чувствовал, что смог стать сильнее. Он собрал воедино все знания, полученные за год, проведенный в гробнице. Он смог понять часть мудрости, которую до него пытался донести давно умерший адепт. Генерал поднялся, кивнул лику Бога и отправился обратно в поселок.